Глава 22. Новая жизнь. Блуждания по нейтральной пустыне продолжались еще неделю. Иногда мы набредали на старые заброшенные постройки, от которых остались только стены. Но чем сильнее наш караван углублялся в пески, тем чаще мы стали замечать здания в более удовлетворительном состоянии. К примеру, на третий день мы наткнулись на вполне приличный одноэтажный домик. Внутри него даже были полуразрушенный стол, кровать и свитки в кожаных тубусах. Дети забежали вперед, с интересом осматриваясь в таком необычном для них месте. А вот мне этот домик казался вполне обычным, в духе современных частных сооружений. Один этаж – спальня и кухня, нечто вроде санузла. Корыто там давно сгнило, его скелет из металлических плоских обручей давно занесло песком. Пока я осматривалась, Норка открыл тубусы, сдул пыль с записей, удивленно приподнял брови. Потом отбросил бумагу в сторону и стал искать по ящикам, разваливающимся буквально на глазах. «Что там?» Я потянулась к бумаге, пробежалась глазами по тексту. Оказалось, когда-то в этом доме жил травник. Он был очень скрупулезным в ведении записей, и Норку посчастливилось наткнуться на список семян, которые заготовил демон. Судя по тексту, он имел аптекарский огород и даже разводил помидорки для своего веселья. В его арсенале имелась ромашка, душица, чабрец и несколько сортов помидоров. «Нашел!» – воскликнул Норк, показывая тщательно завязанный кожаный мешочек. Он осторожно отогнул его края, заглядывая внутрь. «Выглядит неплохо. Попробуем посадить их, когда доберемся до основного поселения. Просто чудо, что они нас дождались!» Кнес перехватил мешок и тоже осторожно оценил качество семян, высыпав их на ладонь. «Никогда не видел столько разнообразных культур в своей руке. В нашем племени хранились только семена фруктов. И то, как я знаю, яблони необходимо прививать. Жаль, мы никогда не выращивали их до этого состояния». В душе Кнеса явно обитал настоящий фермер. Впрочем, Норк тоже любовно рассматривал семечки. Мужья выделили мешочку травника особое почетное место, поклажа на нашем скарге. Больше ничего полезного в том районе мы не нашли. Дорога тянулась мучительно долго, но привалы на земле облегчали ее. Часть пути, пройденная караваном по нейтральным землям, пролегала по сухому песку, без капли воды. Да, здесь встречались перекати-поле, несомые ветром, но все растения были мертвы. «И здесь ничего», — сообщил Кайл, подбегая к сиротливо выглядывающей из песка лапе какого-то дерева. «Ни капли влаги». Демоны устало перевели дух. Моральное состояние членов каравана становилось все более удрученным. Пусть у нас и имелись запасы, но они были не способны заменить родных стен и своего угла под солнцем. Я мысленно молилась местной богине, упрашивая суровую Яру укоротить наш поход. На шестой день пути она меня услышала. Сначала на горизонте показались развалины, похожие на те монолиты с надписями, но чем ближе мы к ним подбирались, тем более подходящим для жилья казалось новое место. Добротные стены, сработанные из местного неизвестного мне материала, блестели на солнце. Мне показалось, они составлены из больших гладких каменных плит, отчего так и не были разрушены временем. Потом на границе неба и песка появилось еще несколько домов. И еще. Наш караван уже шествовал по настоящим улицам, по дорогам, давно занесенных песком. В центре построек имелась площадь с высохшим колодцем. Я подошла к нему, с любопытством заглядывая внутрь. «Ау!» – не удержалась от хулиганской выходки. Услышала долгое длинное эхо в ответ. Пусто. «Здесь точно была вода. Может, попробуем ее вернуть, как с тем источником у монолитов?» Мой любимый блондин неслышно подошел сзади. «Мы заночуем тут, а, возможно, и останемся навсегда, если получится вернуть воду. Странно, что песок так и остался желтым. Это место не оправдывает своего названия. Видите тот дом?» К нам присоединился Норк. Он успел расседлать скарга и отдать распоряжение демонам. Сейчас Черный Принц показывал вдаль, где на небольшом возвышении стоял трехэтажный особняк. Сложно было назвать это просто домом. Просторная терраса, балкон с колоннами из гладкого светлого камня, прочная металлическая крыша, каким-то чудом до сих пор не разрушенная. «Красивый!» – выдохнула я. Здание ускользнуло от моего внимания, так как находилось в стороне. «Как насчет того, чтобы занять его? Там много комнат. Можно оставить детей с нами». Он вдруг замолчал, словно сам не ожидая от себя таких слов. «Мы все привязались к Кайлу и Лайле за долгий переход, и я хотела найти им родителей. Но зачем, если... Норк?» «Да, сокровище». Я посмотрела на демона самым нежным и любящим взглядом, на какой только была способна. Антрацитовые радужки Норка дрогнули, зрачки расширились, татуировки на теле вспыхнули, мгновенно отзываясь на мое расположение. Подошла к нему, приподнялась на цыпочки, поцеловала. Сама раздвинула сухие твердые губы, ища его страстного огня, которого порой не хватало нам с Кнессом. Черный принц отозвался мгновенно, стиснул в медвежьих объятиях, сжал так, будто впервые обнимал меня. «Я тебя люблю», — прошептала я в перерывах между поцелуями. «Давай попробуем оживить колодец». И мы сделали это в новом доме, и у нас получилось. Утром демоны собрались у входа в особняк. Народ наперебой гласил о том, насколько им здесь нравится. Да, в домах пыль и песок, но ведь у нас есть стекольщик по имени Марс, который едва не оказался съеден червями. Выяснилось, что демон ужасно искусен. Он даже притащил с собой небольшой витраж, выполненный им ночью. Кругляшок из цветного битого стекла размером женскую ладонь играл на солнце разноцветными солнечными зайчиками. А я вот понятия не имела, что у демонов вообще есть красители. Норк обещал потом рассказать подробнее, но так как колодец мы успешно оживили, он дал добро остаться на новом месте, по крайней мере до тех пор, как черные пески снова не станут безопасными. Ликующие демоны разбрелись в разные стороны, а я с детьми отправилась исследовать наш новый большой дом, ведь вечером нам с мужьями было совсем не до этого. На заднем дворе особняка имелись остатки деревянного забора, наполовину припорошенные песком. Думаю, здесь было нечто вроде огорода или сада. Я поковыряла одну из деревяшек носком сандалии. Забор полностью из дерева, значит, где-то здесь неподалеку должен быть и лес. Хотя слабо верится. Лайла скептически пожала плечами. А вот Кайл проявил живой интерес к местной земле. Мальчик сел на колени и зарылся пальцами в песок, выискивая остатки растений. Конечно, он ничего не нашел, но кое-что все же случилось. Сама земля откликнулась на поиски мальчика. «Братик!» – воскликнула сестра, подбегая к нему. «Что это?» Со лба мальчишки свесилась необычная алая прядь, совершенно отличная от других белых. Небольшой пучок, окрасившийся в глубокий кровавый цвет. Он, не понимая, взъерошил шевелюру. «Ничего, Лайла, тут пусто, никакой растительности. Я так надеялся найти что-то, а потом вырастить, когда стану большим», немного расстроенным голосом. «Да я не об этом! У тебя на лбу волосы покраснели!» Выпучив глаза, малыш стал щупать то самое место на голове. Но ничего не изменилось. Яркая полоска среди абсолютно белых прядей никуда не делась, сколько он ее не лохматил. Нужно спросить у Норга и Кнесса. Я не спешила паниковать. Мальчик был в полном порядке. Меня не тошнило. Мы нашли новый дом. Так что жизнь играла прекрасными красками. И мало что могло испортить мое настроение. Может, так у всех мужчин бывает при взрослении? «Не у всех», — отрицательно махнула Лайла, но покорно пошла за мной дальше исследовать дом. Здесь нашлась библиотека, огромная. Полки сгнили, но бумажные свитки в кожаных тубусах остались нетленны, тщательно кем-то оберегаемые множество лет назад. Я украдкой забрала с собой несколько, почитать на досуге. Растения мы пока разместили на балконе, как и раньше. Катки с плодородной землей стояли как знаки будущей благополучной жизни, ведь теперь ей ничего не могло помешать. Мужья вернулись через пару часов. Оба нашли меня в нашей комнате, сидящей на одеяле, привезенном с собой. Я плакала. «Дарья!» — Норк подскочил первым. «Что такое? Тебе плохо? Что-то с ребенком?» «Нет!» — всхлипнула. «Просто так грустно! Она любила его, а он не был способен любить. Какой кошмар!» Протянула мужьям кучу листов, которые я прочитала. Да, они были полноценным дневником, оставленным изумрудом, девушкой Алого Принца. Она была родом из Лондона, из богатой аристократической семьи XIX века. Лошади, красивые платья И одно случайное найденное украшение изменило ее мир, затащив сюда. По описанию Мэри, она попала в прекрасный процветающий край. Здесь было все нужное для жизни и даже больше. И был он, Алый Принц, сразу обозначивший свои права. Все было на грани насилия, но даже так девушка нашла в себе силы каждый день совершать шаги к сближению. Она готовила, пыталась угодить мужу. Демон часто хмурился и ходил недовольный. Алый Принц не отказался от любовниц, оставив гарем при себе и каждую ночь исправно выбирал демоницу для соития. А потом приходил к Мэри в желании продолжить, ведь только сокровище было способно заставить цвести его растения в саду. Закончилось все трагично. Последняя запись в дневнике представляла собой неразбериху из кривых букв и мокрых пятен от слез. Она не захотела жить в таком месте. «Кажется, ее боль изменила ваш мир, сделав из него безжизненную пустыню», — озвучила догадку, глотая слезы. «Она забрала всю воду вместе со своими слезами». Норк нахмурился. «Не стоит печалиться, сокровище. Мы вернем все назад. Мы сможем восстановить природу. Ты рассказала, как красиво у вас на земле. Я хочу, чтобы и мой мир стал таким же». Алый Принц жестоко поступил с Мэри. «Но мы не он». Кнесс сжал мои холодные ладони. «Ты замерзла? Давай согрею». Судорожно кивнув, прижалась к любимому. Норк сел в ногах, стал растирать прохладные икры. «А ведь я был так близок к его пути», — задумчиво произнес Черный Принц, поглаживая мою ногу. «Если бы тогда не прислушался к тебе, все могло бы закончиться окончательной смертью нашего мира». «Но не закончилось», — подхватил Кнесс. «Сила принца несет с собой большую ответственность. Нужно контролировать себя, хоть это и непросто, особенно в юности». «Мне показалось, ли Кнесс покраснел?» «Кстати, у Кайла сегодня появилась алая прядь. Он сидел в саду, копался в песке, и вот...» Норк на секунду перестал гладить меня, но я негодующе дернул ножкой, выпрашивая ласку. Демон улыбнулся и продолжил. «Кажется, он становится принцем, алым принцем. Значит, в эти земли вернется жизнь». «Вам стоит обучить его, как не поддаваться этим искушениям». Не знала, как помягче назвать эротический кошмар, окружавший меня в начале попаданства. «К нему тоже придет сокровище с другого мира?» Черный принц пожал плечами. «Сложно сказать, но я постараюсь уберечь его от своих ошибок. Я принес тебе столько боли». Челюсти Норга скрипнули. «В любом случае нам нужно видовое разнообразие. Новая кровь поможет народу стать здоровее и выносливее». Кнесс ласково поцеловал в плечо. «Но главное, сокровища несравнимы с обычными демоницами. Вы умные, сложные, непредсказуемые и смелые. Но и мы далеки от стандартных особей». «Правда». По моему лицу пробежала улыбка. «Я рада, что оказалась здесь и нашла вас». Посмотрела наверх. «Спасибо Яре за ожерелье. Надеюсь, она нас слышит». Где-то на небесах одна грустная богиня, скорбящая по своему миру множество лет, наконец обрела надежду. Она вздохнула, глядя свысока на народец, торопливая, стремящаяся по своим делам. Между двух камней у основания колодца вылезла первая, самая пробивная и ловкая травинка. Это стало началом большой эпохи восстановления.